Миф номер 61. Человек произошел от водных, полуводных предков. Только этим можно объяснить его удивительные способности. Так называемая гипотеза водной обезьяны, на удивление, популярна среди неантропологов, хотя большинство специалистов считает ее маргинальной и всерьез не рассматривает. И все же гидропитеки или наяпитеки живут и здравствуют в популярной литературе. Так недавно Савельев в книге «Происхождение мозга человека» 2010 года предложил свою оригинальную, хотя и не слишком убедительную, аргументированную версию водной обезьяны. Я часто получаю письма с просьбой высказать свое отношение к акватической водной гипотезе. В чем ее суть? Сторонники гипотезы Харди, Морган, Линдблат и другие обращали внимание на свойства человека, которые отличают его от других человекообразных. Это гладкая кожа без волос, выступающий нос с ноздрями, направленными вниз, особое строение носоглотки и способность задерживать дыхание, небольшие перепонки между пальцами, направление роста волос на теле от макушки вниз, толстый слой подкожного жира, как у водных млекопитающих, большая зависимость человека от воды, отсутствие страха перед водой, в отличие от многих обезьян, избегающих всякого контакта с водоемами, врожденное умение плавать, младенец, если его бросить в воду, поплывет. И так далее. Список свойств весьма обширен и включает даже девственную плеву у женщин, защищающую от морской воды. Не доказывает ли все это, что наши предки когда-то прошли через воду, только без огня и медных труб? Вопрошают сторонники наяпитека. Гладкая кожа, чтобы лучше плавать, в воде шерсть не нужда, ведь нет ее и у дельфинов, ноздри вниз, чтобы не попала вода. Эти и другие перечисленные особенности – наследие водной стадии. Дело было так. Давным-давно группа приматов приспособилась к жизни на мелководье, в разных версиях – морском или речном. Бродя по пояс в воде, обезьяны вылавливали моллюсков, морских ежей и ракообразных, а также спасались от наземных хищников. Регулярное хождение в воде на задних лапах – постепенно приучило наших предков держаться в такой выпрямленной позе и на берегу. Так возникло прямохождение. А чтобы добыть мясо моллюсков или крабов, водные обезьяны использовали камни. Вот и предпосылки орудийной деятельности. В наиболее радикальных вариантах сторонники водной гипотезы выводят нашу родословную прямо из древних дельфинов. А одна из популяризаторов концепции, Эйлин Морган, подчеркивала, что у речных гоминид главная роль принадлежала не мужчине-охотнику, а женщине-собирательнице. Таким образом, гипотеза приобрела феминистский оттенок. Морган даже назвала свою книгу «Происхождение женщины» в противовес происхождению человека. Почему же антропологи не спешат восторгаться такой стройной концепцией? Видимо, стройность – это кажущееся. Судите сами. У многих водных млекопитающих шерсть отнюдь не исчезла. Так все в порядке с волосяным покровом у бобров, каланов, тюленей, капибар, у экзотического утконоса и так далее. Бесшерстные звери не обязаны жить в воде. Ослаблен волосяной покров у слонов, носорогов, бобирус, а у проводящих всю жизнь под землей голых землекопов волосы отсутствуют напрочь. О возможных причинах редукции шерсти у человека мы подробно говорили в соответствующей главе этой книги. Много подкожного жира отнюдь не только у водных животных, но и у некоторых сухопутных, например, у свиней. Особое строение носоглотки не мешает людям захлебываться. Вообще, приспособленность человека к воде не стоит переоценивать. Люди не только прекрасно плавают, чему, кстати, нужно учиться, но и отлично тонут, в том числе даже опытные пловцы. По статистике, в водоемах планеты ежегодно гибнет 359 тысяч человек. Это 7% всех смертей от несчастного случая, по данным ВОЗ. Странновато для водного млекопитающего. Нетрудно догадаться, что девственная плева может защищать от морской воды только до первого соития. У человеческих младенцев до 2-3 месяцев на самом деле есть плавательный рефлекс, однако эксперименты показали его наличие у множества других млекопитающих, включая новорожденных крыс, кроликов, опоссумов, морских свинок, а также макак-резусов, у которых он угасает к 2 неделям от роду. Если плавательный рефлекс у новорожденных человекообразных обезьян, похоже, никто не проверял. Судя по черепам ископаемых гоминид, перестройка их носа с обезьяньего типа на человеческий произошла довольно поздно, скорее всего, уже на стадии хомо. А ведь, согласно акватической концепции, наши предки жили в воде задолго до появления человеческого рода. Ни один вид живых существ плескания в воде не привело к выпрямленному положению тела на суше. Конечности превращались в перепончатые лапы, эволюционировали в ласты или тумбы, как у бегемотов, но никогда не формировалось нечто, даже отдаленно напоминающее человеческую стопу с продольным и поперечными сводами. Но главный вопрос – где археологические и палеонтологические находки? Покажите нам, наконец, останки гидропитеков. Допустим даже, что ранние австралопитеки – это и есть водные обезьяны. В таком случае, какая особая водолюбивость отразилась на их скелете, а пристрастие к водным ресурсам на жевательном аппарате? Мы видим в ардипитеке или австралопитеке признаки полудревесного, а отнюдь не водного образа жизни. А их зубы принципиально не отличаются от зубной системы других человекообразных, за исключением размера клыков. Десятилетиями археологи изучают остатки трапез древних хомо, кости животных со следами орудий. Таких находок тысячи. А где же объедки гидропитеков? Разбитые камни, раковины моллюсков, панцири крабов и тому подобное? Конечно, их нет. Обижаются оппоненты, ведь скелет гидропитеков и все их следы находятся на дне рек или морей. Ну что же, тогда подождем того дня, когда, наконец, антропологи с археологами займутся раскопками морского дна, а пока что, за отсутствием фактов, водных обезьян придется отложить. Вместе с тем, если подходить к делу без экстремизма, то в акватической теории вполне можно найти рациональное зерно. Ведь, скорее всего, наши предки в самом деле жили вблизи водоемов, хотя и не в них самих. Жизнь гоминид связана с водой, а человек водолюбив. Факт. Согласно недавним исследованиям, явно предпочитал жить у рек и озер самый массивный из австралопитеков – парантроп Бойса, питавшийся прибрежной осокой. Человек умелый и человек прямоходящий ошивался у воды, иначе как бы его хватал за ноги крокодил. Конечно, подходить к реке на водопой нужно любому саванному животному. Это вовсе не означает, что Homo habilis плескался в волнах, как выдра. Но если гоминиды приближались к водоемам, то что мешало им добывать там что-то вкусное? Резюме. Наш предок был скорее не водный, а околоводной обезьяной. Миф. Человек произошел от водных, полуводных предков. Только этим можно объяснить его удивительные особенности. Опровержение. Странные особенности человека, гладкую кожу, направленные вниз ноздри и тому подобное, вполне можно объяснить в рамках традиционной модели, не прибегая к гипотезе о водной эволюционной стадии. Фактических доказательств существования водных обезьян нет. Наши предки действительно обитали вблизи водоемов, но не в самих водоемах.